Упав на свое место в столовой Поттер Мэннера, я позволил себе выдохнуть. Блэк сел на два стула от меня. Еле молча, каждый думал о разговоре с Игнатусом. Сириус, возможно, думал об интересных фактах, высказанных моим предком, а я больше прокручивал те витиеватые выражения, которыми меня одарили с порога. Хоть записывай, чтобы не забыть. Основной смысл я уловил. Но учти, если этот жареный павлин хоть как-то попытается, как бы ни относился крестный к нарциссе и драка, но Люциус по-прежнему был для него личностью неприятной. Да знаю я, бродяга. Не волнуйся ты так, вы меня, как рождественскую елку, нарядили артефактами в оба раза. И что ты так на Малфея взъелся? Неужто злишься, что он обошел тебя в списке самых привлекательных магов Британии? Что? Как обошел? Блэк аж подорвался с места, не доев свою яичницу. Выпросив у моего личного эльфа последний номер ведьминого досуга, который тот притащил через 5 минут, Сириус принялся его лихорадно листать. Быстро найдя нужную страницу, Сириус нашел свое имя в списке под номером 2 и глухо зарычал. Позавчера, во время передвижения по залу гринграссов, я случайно услышал, как парочка каких-то великосветских дам угодливо хихикала. Ну, я чисто случайно, проходя мимо, услышал, как они спорили о том, насколько справедлива была расстановка мест красавчиков в топе. От Римуса я знал, что уже в школе Блэк гордо щеголял в первых местах этого топа и всегда переживал, если кто-то умудрялся его сместить хотя бы на ярус ниже. Вот я и запомнил, думал пригодится, но не думал, что так скоро. Да не переживай ты так, Сириус, в списке холостяков ты первый среди первых. Крестный лишь оскорбленно сверкнул глазами и чинно удалился из столовой с прямой спиной. Ну, право, что ребенок. Правильно Римус говорит, он никогда не повзрослеет полностью, застряв в том 81-м в свои 21, как никогда не отпустит из своего сердца Джеймса и Лили. Началось все с того, что на балу у гринграссов я нашел время, чтобы загнать драка в тихий уголок, пока девчонок подозвали к себе матери. Драка помялся для приличия, но сознался. Мол, да, Астория ему нравится, но тут же клятвенно молил меня даже не упоминать об ее кандидатуре в разговоре с отцом, чего доброго, тот будет третировать при встрече Гринграсс-младшую или вообще запретит приближаться к ней, а так он хотя бы может с ней свободно общаться. Да и не заметил он, чтобы девушка на него смотрела иначе, чем на друга. Насчет этого я, правда, не шибко беспокоился. Да, я, конечно, не забыл, что мне сказал Крестраж в тайной комнате, из-за чего мне приходилось выдерживать идеальную дистанцию с Асторией последние пару лет, но, полагаю, многие девушки перерастают свои первые симпатии, особенно если объект сам не идет на сближение. Я так и сказал Драко, будет дарить цветочки и подносить подарки, но в правилах хорошего тона. А там и обаяет девушку, уж не последний красавец на факультете, следом за мной по списку будет. Я за эти слова, конечно, выхватил дружеского подзатыльника, но оно того стоило. А на блондинчика и вправду наследницы древних и благородных стали уже поглядывать столь часто, что мне показалось, в нем дырку скоро протрут. За мной, конечно, бегают толпы поклонниц, но кто ж различит тех, кто из-за внешности, а кто из-за славы. А Малфей у нас неизменный, кроме внешности, ничего в нем не меняется, так что делаем выводы. В общем, с этой информацией в голове я уже отправился общаться с лордом Гринграссом после бала. Надо сказать, что заявление по поводу ферм от лорда меня ничуть не удивило. Ну, разве что, кроме прямоты. Я-то ожидал хитрого и изворотливого слизеринского подхода. В реприт меня предупредил и снабдил нужной информацией, когда я сообщил в ответе о том, чей бал я посетить намереваюсь. Гоблин навел справки и указал справедливую цену, которую я по ходу разговора и выложил Гринграссу, 500 000 и фермы его. Правда, пока мы добрались до торгов, мой визави соловьем пел про то, что, дескать, фермы были их родовым бизнесом с незапамятных времен, а теперь получается так, что кроме Мэннера-то и передать наследнику будет нечего, когда тот появится на свет, вот позор-то какой, у столь славного рода за душой ничего. Не знаю, чего он добивался от меня, разжалобить, что ли хотел. Я сделал понимающее лицо, покивал головой, мол, все понимаю, если после помолвки наследницы выяснится, что род фактически не имеет дохода и готов объявить себя банкротом, то скандал будет не детский. и потом еще с десяток лет на балах будут поминать их, как нищих, а Британии одних Уизли хватает. Но за так отдать не могу, видите ли, у самого доходов прямых не так много, так что думаю, цена в 500 тысяч вполне справедлива. Дело поставлено хорошо, личного вмешательства не требуется, род управляющих справляется самостоятельно превосходно и без владельца. Доход стабильный на протяжении нескольких десятков лет даже с условием инфляции, так что понимать надо, цена честная. Где денег Гринграсс достанет, меня не шибко касалось, не мое дело, как говорится. И вот, когда все условия вроде бы озвучены, все согласны на все условия, осталось только к гоблинам наведаться, чтобы все по-честному, через гоблинов провести, Гринграсс как бы невзначай забрасывает удочку, упоминая, как много мы со Сторией проводим времени в неформальном общении. Спектакль, да и только. Пришлось ввязываться в тему разговора, хотя внутри я радовался, что подход к теме лорд сам наметил. Сказал, что мы с ней действительно неплохо общаемся, но вот наследник Малфой, как мне кажется, куда с ней ближе. Лорд намек уловил, но печально покачал головой, как бы говоря, жаль, что лорд Малфой уже договорился о помолвке с Паркинсонами, а то ему самому бы, тут Гринграсс закашлялся и перескочил с темы. Но я не дал ему далеко увести разговор, выдав картину наивный чукотский мальчик, после чего клятвенно заверил, что скажу по секрету только лорду, Малфой-то передумал, во как, не будет он своего отпрыска связывать узами со столпами черного магического рынка. Заинтересованный взгляд собеседника подтвердил, я в правильном направлении. Вот только все играли до конца, и Гринграсс в том числе. Он прямо сказал, что да, было бы неплохо породниться с Малфоями, но Люциус никогда не пойдет на этот шаг. Астория, не наследница рода, за ней кроме имени рода ничего не будет, и то отнимут, когда в другой род девушка войдет на правах жены. Тогда я задал уместный вопрос, почему бы тогда не передать всей титул Астории, ведь это в силах главы рода. На что последовал соответствующий вопрос, основание, пожалуйста. Основываясь на каких таких щах он должен вдруг лишить старшую дочь законных прав наследовать. И вот тут пришлось играть по-крупному. Принесенный нерушимый обет, закрепленный с помощью миссис Гринграсс, о том, что все дальнейшее сказанное в этой комнате будет тайной одного, и даже если у здешних стен есть уши, то Гринграсс с головой отвечает и за языки у этих ушей. И вот настал момент, когда мы оба выложили свои пары карт, у каждого из которых они давали высшие комбинации, вот только для меня это Рейл Флэш, а для Гринграсса лишь Стрит Флэш. Естественно, Генри Гринграсс был в курсе того, какие контракты заключил его отец, ему тогда уже было достаточно лет, чтобы понимать происходящее, да и портрет ему досконально объяснил ситуацию. Вот только контракт был утерян и доказать что-либо у него ничего не вышло бы. Все прекрасно помнит, и в протоколах прошлых лет имеется копия купчей на фермы, но и только. Раз говорили на чистоту, то резко перешли к брачному контракту, и тут Гринграсс проявил самый животрепещущий интерес в виду того, что я вполовину уже эмансипированный контракт, покуда он кровный, должен был меня заставить действовать, а я вот он, непомолвленный и жив, цел. Покаялся, да, мол, был контракт, но нашел один семейный способ его разрушить, и ведь не соврал, Блэк, моя семья, в его закромах княжонка была. Гринграсс скрипел зубами, но ничего не сказал, каждый крутится, как может. Вот только в конце речи я плеснул крапель масла в огонь, упомянув, что хотел ведь честно следовать слову магического заверения. Вновь встрепенувшийся лорд поинтересовался причинами того, что я передумал. Честно ответил, что старшая дочь его обошлась с лордом столь представительных родов, как Поттеры и Пивереллы, совершенно выйдя за рамки дозволенного, глубоко оскорбив меня. Ведь я к ней, как положено, по всем правилам, а она крутанула хвостом и приголубила тебя. Нет, я, конечно, мог все еще принудительно сделать ее своей супругой, но оплеванный прямо в душу, я позволил ей жить своей жизнью, но дел никаких иметь больше с Гринграссами не пожелал, да и чего взять лишь с наследницы. Так и быть, мстить я тоже не стал, слишком мелко это для меня. Гринграсс сбледнул с лица и сквозь зубы выругался. Он не стал уточнять, как именно меня оскорбила Дафна, сказав, что выяснит сам у дочери. Он прекрасно должен был понимать, что я мог и претензии лорду предъявить, что я тут же подтвердил простенькой магической клятвой, ведь я и в самом деле был задет, и довольно глубоко. Тут-то я и указал, что чем все это не основание для передачи прав наследования. Гринграсс подозрительно меня осматривал, я лишь пожимал плечами, мол, что я ничего, так, просто в голову пришло. Видно было, что лорд крайне раздражен всем сразу, и тем, что я соскочил с крючка, и тем, что предъявить мне нечего, и тем, что Дафна тут замешана и у него есть причина сделать то, что требуется, лишить последнюю прав наследницы. И даже на себя он злился за то, что Малфай ему нужнее, но и скандал с Натами ему не с руки. Еще, возможно, из-за того, что он чувствовал второе дно у всего этого, но мое прикрытие благородным поступком в отношении друга отлично отыгрывало свою роль. Пока лорд прокручивал в голове полученную информацию, я благосклонно согласился уступить в цене на фермы сотню тысяч, только с тем условием, что Астория будет помолвлена с Драко, коли Люциус не против будет, а он не будет против, если девушка наследницей с приданым будет. Ну, итак, для себя я выторговал скидочку на продукты с ферм в 30% для родов Пиверел, Блэк, да Поттер. Всего-то ничего. Тем более, роды немногочисленны сейчас, обанкротить своими льготами фермы не сможем. А как станет голов в них побольше, так клиентами постоянными будут. И то ведь хлеб. На том и порешили, договорившись о встрече в Гринготтсе с поверенными на следующий день после бала у Малфеев. Напоследок, перед уходом, я спросил из любопытства, почему лорд, имея деньги для покупки ферм, не создал бизнес с нуля. На что последовал уставший ответ, что деньги появились не так давно, а вот к дочерям уже возраст помолвки подкрался. Кодекс диктует, что при наличии лишь наследницы, последняя должна выйти замуж, как можно раньше, дабы род наверняка не угас. Еще раз подтвердив все клятвы и условности на пальцах, я отправился в Мэнор, откуда уже на утро Тогги меня перенес к Гринготтсу для переговоров с Люциусом, но прежде меня обвешали всевозможными защитными артефактами, хотя я так и не сознался о причинах встречи. Банк коротышек предоставлял прекрасные услуги на любой манер. Секретность. Обеспечим. Заключение сделки. Легко. И тому подобное. Так что здесь обсуждалось многое, что влияло на судьбы мира сего. Примечание к части. Для тех, кто ни разу не прожигал свою жизнь игрою в покер. Rail Flash – старшая комбинация в игре. Street Flash – комбинация младше, чем Rail Flash, на один уровень. Вот честно, пока писал, столько сказать хотел и забыл все. Надо было на листочек записывать, что ли. Рокировка и маскарад. Глава 94. Разговор с лордом Малфеем начался вполне неплохо. Начал я с того, что вдруг недавно узнал о том, что Гринграсс решил передать право наследовать младшей дочурке исходя из личных причин, кои мне неизвестны. Полагаю, что лорд Малфей не ушел сразу только потому, что благосклонно относился ко мне с первой встречи. Искусно изогнутая бровь предлагала продолжить говорить. Тогда я прямо сказал, что Генри Гринграсс хотел бы купить у меня фермы своего рода. Финансовая тема явно придала оживленности разговору. На вопрос о причинах моих действий я ответил, что цена за фермы выходит дороже, чем их купил мой прадед даже с учетом ушедших лет, но точно я еще не решил, хотя да, деньги мне сейчас нужны, чтоб поправить дела недавно принятого рода, хоть и не к спеху. В магической Британии все в курсе, какой это геморрой, принять на себя род, что угас довольно-таки давно. Драко как-то упомянул, что слышал от отца, что лорды Британии делают ставки, как долго я протяну на себе два рода, прежде, чем объявить себя банкротом. Да, в начале дела рода Пиверел были в жо, то есть, в упадке. Пришлось через какое-то время плюнуть на все старые предприятия и растереть левой пяткой, чтоб не тащили ко дну мертвым грузом. Сейчас все силы поверенного Пиверелла вброшены на то, чтобы контролировать ремонт замка. Буквально род Пиверелл сейчас просто пустой звук, от былого величия не осталось ни следа. Достигать авторитета во времена экономической борьбы грубой силой родового дара было неуместным, вот и потешалась аристократия за спиной моей, зная, что в нынешнее время популярно мериться кошельками, да знакомыми, а не волшебными палочками, как бы двусмысленно это ни звучало. С Малфеем говорить изначально я собирался на чистоту. Я прямо указал на тот факт, что после произошедшего на матче по квиддичу в августе, Белла и Коза тихорились, что мыши под веником и не отсвечивают, что точно не в ее стиле, да и мое подозрительное участие в турнире тоже неспроста. Собрав эти факты воедино, можно попытаться предположить худшее, что-то будет и будет это фееричным. А скорее всего, Белла отчаянно желает вернуть господина, ведь метка не исчезла, нет. Ну вот, значит, где-то я прав. Малфой сбледнул лицом, когда подумал о том, что темный лорд жаждет вернуться и ему в этом активно помогают. В его глазах была отнюдь не радость. Но потомственный аристократ не дал себе упасть в грязь лицом, пришел в себя он быстро. Вернулся к насущному, а именно, какая связь между первыми двумя новостями и моими домыслами. Так самая прямая же, не видно что ли? Смотрите, я вам линеечкой эту прямую сейчас отчерчу. Ввиду того, что в ближайшее время может случиться возвращение одного не до конца упокоенного темного лорда, паркинсоны могут встать в позу и начать пятиться назад, ведь, насколько мне известно, к тому Ридлу они имеют такое же отношение, как и я к мороженщику Фортескию, а именно покупаю себе удовольствие. Другое дело, что паркинсоны покупают себе относительный покой, чтобы их не трогали, но у всех ведь понятие удовольствия разнится. А если наследница рода Паркинсон вдруг встанет под патронаж клейменных меткой темного лорда, то быть им втянутыми во все это. Так что, как только появятся первые признаки всего выше обозначенного, Малфои останутся ни с чем, а вдобавок еще их будут доить, как коров, после того, как лорд вновь затеет строить планы по захвату мира сего. В глазах Люциуса мелькало понимание того, о чем я толкую, но он и глазом не моргнул, чтобы подтвердить все мною сказанное. Но мне того и не требовалось. Главное, что он прямо ничего не отрицает. Малфой уловил всю суть и спросил, правильно ли он понял, что я буквально предлагаю сделать рокировку. То есть, я продаю фермы Гринграссам, а Малфой после этого женит дракона Астории. Тогда где моя выгода? Я подтвердил мысли Люциуса, дополнив лишь, что выгода моя проста. Если грядет война, то понадобятся все средства. Война, это дело, конечно, благородное, но у любого благородства полный скелетов шкаф, так что один небольшой шпион в стане врага не сделает эту войну менее благородной. Тем более, что все будут в шоколаде, если Том, наконец, упокоится, ведь правда. Ну, и, как бонус, я буду столь благороден, что предлагаю свою помощь в том, чтобы спрятать у себя некоторую часть библиотеки, в которой содержится информация об ужасной некромантии, дабы в смутные времена, будучи потревоженным доблестными стражами порядка, сиречь аврорами, лорд Малфой мог не переживать о том, что у него найдут подобные вещественные доказательства принадлежности к темным искусствам. Вот такое у меня избирательное благородство, но какое есть. А так все, больше выгоды я не имею, а что прошу, так то немного, ведь правда. И вы упредите ситуацию, и гринграссы рады, и мне приятно. Ну, прямо райские кущи получались. Проведя за разговорами около 3 часов, Люциус был согласен с моим предложением. Я понимал, что все мои домыслы пока остаются лишь домыслами, но канон хоть и тварь последняя, слишком уж он изменчив, но не дремлет, а значит, я на полшага впереди остальных, так что самое время стричь овец. Перед расставанием я содрал с Малфея парочку обетов, закрепленных гоблином, чтобы ничего не всплыло о сегодняшнем разговоре. Дав еще денек подумать Малфею, я предложил встретиться с ним в день после бала, а там уже принять друг у друга все требуемые клятвы о договоренностях. На бал к Малфеям я шел с Блэком. Добирались камином. В этот раз я надел бархатную черную мантию с серебряным тиснением и стоячим воротником. На лицо была надета маска, оставляющая открытой только левую нижнюю четверть лица, чтобы собеседник мог видеть мои эмоции. Бал-маскарад предполагает по этикету, что маска, укрывающая лицо, должна оставлять место для фантазии. Таковыми у магов обычно являются либо маска с закрытой верхней половиной лица, либо разделенная по вертикали на расстоянии 1/3, либо, как у меня, на 3/4, наиболее сильно укрывающая от тех, кто желает тебя узнать под ней. Естественно, никаких гербов на мантиях в этот раз ни у кого не было. Но даже так, для всех твоих знакомых ты слишком приметный. Да, ко всему прочему, у магов на балах-маскарадах разрешено воспользоваться чарами, искажающими голос, и чарами, прячущими глаза, ибо эти признаки могли выдать личность с головой, а какое тогда веселье, если тебя каждая собака признает. Я не говорил, магическая Британия, большая деревня, лишь прикидывающаяся маленькой страной. Тогда самое время. Здесь все знают друг друга, как облупленных. Даже со всеми ухищрениями по скрытию признаков личности, не каждый сможет перекроить походку или стиль речи на время бала, хотя многие стараются. Ведь что является главным развлечением на подобных мероприятиях? Правильно, узнать собеседника и остаться неузнанным самому. Здесь маски не только на лице, но и на личности. Попав из каминного зала поместья Малфеев в бальный зал, мы с Крестным отправились в разные концы сего помещения. Людей уже прибыло достаточно много, чтобы сразу затеряться среди гостей. Сам зал был побольше, чем у грингроссов раза в полтора-два. Вся обстановка выглядела очень празднично, словно во дворце на приеме у королевы. Было очень весело, мне определенно понравилось подобное мероприятие. Узнать меня кто-либо мог бы, только если бы являлся достаточно хорошо со мной знаком. Конечно, после бала у грингроссов многие могли признать меня во мне, но я вел себя совершенно иначе, нежели без маски. На сегодня я взял на себя личину лорда Пиверелла в былом величии рода. Надменность, строгость, толика презрения, даже некоторая холодность. Благо, что в свои 14 я уже вытянулся настолько, что меня могли спутать с 16-летним, а то и 17 могли дать. Также я позволил себе иногда перебиваться на русский и английский с акцентом, сбивая наглухо преследователей тайны моей личности со следа. Волосы, кстати, могли бы выдать меня целиком, но я рискнул воспользоваться гелем для волос, уподобившись драка. Я вел великосветские беседы на отстраненные темы, затрагивающие, как политику, так и экономику, а также различные области магии. И все это с металлическим спокойствием. Большинство девушек сначала подозрительно косились на меня, некоторые даже буквально сбегали, но были и такие, которые, наоборот, сильно заинтересовались. Они пытались подвести разговоры так, чтобы выяснить, кто же я такой. В конце концов, большинство решало, что я таки из-за границы, скорее всего, болгарин, а ли русский. Но с одной девушкой получился занятный разговор, в результате чего она милостиво шепнула мне на ушко мое имя. Я был заинтригован, пытался всяко-разно вывести разговор с ней после этого на чистую воду, чтобы тоже узнать ее, но все было бесполезно. Как бы я ни пыжился, мне казалось, что я впервые вижу эту особу. Каштановые волосы могли быть любым другим цветом на самом деле, хоть зелеными, как и черные глаза. Шелестящий голос мягко стелился, а ее такая же трехчетвертная маска, как и у меня, не позволяла увидеть хотя бы нос или губы полностью. Правда, пару раз мне казалось, что я близок к тому, чтобы понять, кто это, где-то на краю сознания плавал ответ, вот только вытянуть его я не мог, но это точно кто-то знакомый. В результате, я смирился с поражением, ее маскировка была лучше. Где прокололся я сам, я хотел узнать у нее потом, после снятия масок. Сам я случайно отыскал в толпе драка, которому холодным голосом сообщил его имя. Драка даже вздрогнул. Он потом на меня еще долго с прищуром смотрел, но так и не понял. Вот так вот, близкий друг, а не узнает, это такая обида, почти личное оскорбление. Буду потом еще долго драка подкалывать. Также среди тех девушек, что я успел пригласить на танец, я выявил мою недавнюю знакомую из Франции, о чем я, почти не разжимая губ, бархатным голосом сообщил мисс Манфор, вызвав своим дыханием у самой ее шеи табун мурашек на оной, оставаясь при этом полностью ледяным внешне. Узнал я ее по тем же мягким ручкам. Она всегда сжимала мою руку с одной силой, так легко и непринужденно, словно она и ветерок вовсе. Ну, еще ее выдал тот же самый запах духов, что я ощутил у грингроссов, приятный хвойный аромат с примесью корицы. Какие-то оригинальные духи, вероятно. Сириус тоже отдыхал душой. Пару раз мы с ним пересекались и, перемигиваясь, расходились в разные стороны. Я видел, как он лобызает воздух над ручкой очередной дамы, после чего активно выдает комплименты всему, до чего дотягивался его взгляд и руки, кроме тех мест, что определенно были под иллюзией. Я был рад за Крестного. Это был его первый выход в свет после того, как его освободили из Азкабана. Наконец, настал момент, когда Люциус выбрался из толпы и приглушил слегка свет везде, кроме того места, где стоял сам, превратив место вокруг себя в подобие сцены. Кстати, Занятно получилось. Стоит попробовать так в Мэннере. Народ затих и обратил внимание на устроителя мероприятия. Итак, господа и дамы, настал момент снять наши маски. Движением руки Люциус отнял маску от лица, мгновенно преобразившись из лакированного брюнета с хвостом и зелеными глазами в привычного платинового блондина с распущенными волосами и серыми глазами. Одновременно с ним вверх взметнулись руки с масками в них, открыв лица всех присутствующих. Вновь заиграла музыка, а люди стали пытаться рассмотреть тех, с кем им довелось пообщаться и не узнать. Зал наполнился голосами, все желали переговорить с теми, с кем общались во время маскарада. Я привлек довольно много внимания, учитывая, что играл я заграничного гостя с остальным характером. Видел, как усмехнулся Люциус, завидев мою физиономию. Он пару раз подходил ко мне, во время маскированной части, но имени так и не выяснил, хотя я его тоже не признал. Несколько девушек сподобились выяснить мое имя и титул, а заслышав последний, впадали в ступор и хлопали глазками, как истуканы, которых я аккуратно обходил. Я же пошел на поиски одной особы, что была так разумна, чтобы догадаться о моем имени. Узнать ее мог я лишь по одежде теперь. По пути мне встретился Драко, глаза которого вылезли на лоб, когда до него дошло, что тем, кто его признал, был я. Его восклик привлек внимание нескольких человек, но никто не сморщил брезгливо нос, все лишь с пониманием улыбались. Ведь в этом и соль маскарада, наслаждаться беседой с кем угодно, независимо от того, какое у тебя мнение о различных настоящих личностях, а потом удивляться, что ты нашел общий язык со своим давним врагом. Оказалось, Драко весь вечер наблюдал за мной, пытаясь понять, кем бы я мог быть. Его сбил с толку мой ледяной взгляд и твердая поступь. Я никогда не чеканю шаг, а хожу мягко и почти неслышно. Спасибо Блэку с его наставлениями, а тут он купился на мое представление. Я увидел ее у окна, она была в той же бежевой мантии, что и при нашем разговоре. Стоя спиной ко всем, она смотрела на звездное небо. Судя по отсутствию облаков, на улице сейчас, наверное, дикий мороз. Я подошел и встал рядом, рассматривая ярких светляков во тьме. «Правда, они красивы?» – задала она вопрос. «Да, звезды завораживают. Хорошо, наверное, быть одной из них». Можно всегда быть самой собой и не нужно носить маску. Да, пожалуй, Сириус в качестве примера подошел бы очень кстати. Профессор Блэк воистину подтверждает свое имя. Самая яркая звезда неба, и видно почти со всех уголков планеты. Да, от него нигде не скроешься, полагаю, покивал я головой, перекидывая определение на крестного, не ожидал тебя здесь сегодня увидеть. Так получилось, мы вернулись раньше срока и приняли приглашение. Отец любит подобные мероприятия, девушка взметнула волну пепельно-белых волос за спину, обратив свой туманный взгляд на меня, ты чем-то расстроен, Гарри. Нет, Луна, что ты, просто мне любопытно, как ты меня узнала. Же говорила тебе, что от тебя пахнет хвоей и полынью, девушка пожала плечами, как будто это было само собой разумеющееся. Ты сжульничала, попытался укорить девушку. Не виновата, что все пахнут по-разному. Последовал простой ответ. Это какой-то дар, то что ты чувствуешь запах магии. Мне стало любопытно. Скорее проклятие. Грустный тон Лавгуд не оставил сомнений, говорить на эту тему она не будет. Поболтав еще минут 10 ни о чем, я отправился на поиски одного дамского угодника. Завидев бродягу возле парочки молоденьких ведьмочек в возрасте лет 20, я даже не удивился. Пустили волка, то есть грима, в овчарню, ой, то есть в загон. Нет, не так. В общем, дорвался до лакомого. Спустя еще полчаса мы, наконец, убрались домой. Оба мы были довольны вечером, так что даже говорить не хотелось. Где-то около полуночи мы тихо разбрелись по комнатам и дрыхли без задних ног. А утром Сириус потащил меня к портретам на разговор, вскоре после того, как я ему таки поведал свой план, где фигурировали и Гринграсс, и Малфой. Примечание к части. Повезло вам, человеки. «Добрый я сегодня, так что вот вам вторая глава сразу». Будил музу, еле распинал. По окончанию, я сделал вывод, не быть мне селзеринцем, интриги какие-то еврейские. Сделки и проблема рода Гринграсс. Глава 95. После прочистки мозгов от Игнатуса и Ко, позавтракав, я вновь напялил на себя все доступные защитные артефакты, какие мы нашли с крестным в закромах трех родов. Перебросившись к банку эльф-порталом, я понял, что прибыл несколько рановато, так что можно посвятить немного времени себе родному. Сегодня последний день каникул, завтра уже надо будет вернуться в школу, так что можно немного и себе времени уделить. Прикупив себе мороженку, я удобно расположился в углу пустого зала заведения Фортескью, спиной к стенам, чтобы видеть в случае чего всех входящих. На голову я набросил капюшон, чтобы не привлечь внимание своей личностью сразу же, если войдет кто-то знакомый. Наконец, просидев около 20 минут, я отправился в банк. Первым сегодня на повестке дня у меня Люциус. Малфой сегодня был одет не так броско, как обычно. Видимо, не хочет привлекать много внимания. Расплатившись за 2 часа вперед с гоблинами, мы принялись обсуждать детали нашего договора. В конце концов, Люциус трезво оценивал ситуацию, так что был не против всех условий. Книги Малфой принес с собой. Изъял он их из интересного артефакта в виде серебряного гвоздика в ухе. До того, как он его вытащил из уха, артефакт оставался невидимым. А вот то, что было дальше, заинтересовало меня напрямую. Прикоснувшись палочкой к гвоздику, Люциус шепнул что-то крайне неразборчиво, но этого было достаточно, чтобы появился эффект. Передо мной развернулась невероятная картина. Шляпка гвоздика увеличилась достаточно, чтобы представлять из себя плоский диск с маленьким острием с обратной стороны. Но как оказалось, это еще было не все. Люциус капнул своей крови на диск, и в его центре открылась дверца внутрь. Это была Мордридова пространственная магия с кучей невероятных плетений. Сунув руку внутрь, Малфой вынул наружу резную деревянную шкатулку размером с нехилый такой ларец. Этот чертов параноик носил один артефакт внутри другого. Даже то, что оба артефакта запечатывались кровью рода, его, похоже, не убедило в том, что это достаточная защита, раз замудрил такую схему. Наконец, вынув из шкатулки 3 черных невзрачных на вид книги в кожаном оплете, он сложил обратно свои артефакты, вернув в конце гвоздик на место в ухе, где тот, слегка подсветившись, исчез. Все это время я сидел чуть ли с неоткрытым ртом, глядя на это чудо. Я тоже хочу себе такой, и будьте уверены, сделаю сам. Как-никак родовые дары как раз по этой части. Правда, пришлось дать клятву, что никому и ни при каких обстоятельствах я не расскажу, что видел эти артефакты вживую. Они считаются легендой не меньше, чем глаз друида. Когда его Блэк увидел, так танцевал вокруг него, подобно первобытному человеку у телефона. Позже он объяснил, что он краем уха слышал, что существование такого рода артефакта возможно, но и только. В глаза его никто никогда не видел, а пивереллы к секретам рода относились трепетно, ни одна душа от них еще не сбежала, даже на тот свет, дабы другие некроманты не проведали о том, что те видели. С книгами разобрались быстро. Как оказалось, книги Малфоям принадлежали еще со времен Вильгельма Завоевателя. Тот принес их в дар своему близкому другу, но где их откопал, никто не знал. С тех пор эти книги хранятся в роду Малфоев, хотя применения так и не нашли, дары некромантии никто в роду не получал ни разу, ни как личный дар, ни как приобретенный. С пивереллами тягаться никто не хотел. В этот момент я подмигнул Люциусу, намекая, что вот он я, некромант недоделанный. Малфея ощутимо передернуло. Видно, читал, знает, какие гадости приходится творить приближенным смерти. Ввиду того, что книги были зачарованы Армандо Малфоя, чтобы никто не спис, не прибрал к рукам или просто так не воспользовался, следовало передать книги от одного рода другому по всем правилам. Бесхозными они тоже быть не могли, так как чары сохранности на них должны иметь подпитку, в противном случае от них давно один прах остался бы. Каждая книга библиотеки родового поместья имеет оттиск герба рода. Так вот, после клятвы дарственности в книгах исчез оттиск с гербом рода Малфой. Казалось, в тот же момент даже обложка потускнела. Я принес клятву принятия в дар книг и поставил печать перстнем на корочке внутри книги. Знак остался сам собой. Даже не прикасаясь к книгам, можно было предположить, что кожа человеческая. Слишком разнилась текстура с животной. Да и чьей она может еще быть, если книги по некромантии? Это ж какой антураж! Книги я уменьшил и спрятал во внутренний карман. Из банка уходить буду быстро, с крыльца сразу домой. Не стоит рисковать с такими вещичками за пазухой. Да кучи мы клятвами подтвердили, что книг никаких не видели друг у друга, знать не знаем. А вот для продолжения дальнейшего разговора Люциус приготовил еще один артефакт, чем-то напоминающий гоблинский полог секретности. Дополнительная защита никогда не помешает, особенно при разговоре на подобные темы. На кону наши жизни. Составив тексты обетов достаточно точные и исключающие все лазейки, мы дополнили все это секретными способами связи для передачи информации, а затем решили подстраховаться и перефразировали весь текст так, чтобы даже Лигилимент не вытащил на свет ни слова. После войны, если таковая будет, и если выживу, придется вытаскивать Малфоев из Азкабана, о чем мы тоже не забыли упомянуть в клятве. Потратив порядка часа на составление обета, мы воспользовались альтернативным его вариантом – контракт на крови. В устном варианте есть минус, требуется третье заинтересованное лицо, а мы как бы никого не желали просвещать в шпионаже Люциуса против Тома. Пришлось пожертвовать отсутствием улик и написать два таких контракта, по одному на каждого. После его скрепления, контракты были спрятаны у Люциуса в пространственном артефакте. Носить с собой столь опасную улику я не собирался даже на протяжении 20 метров по коридорам банка до дверей. В любом случае, я включил пункт о невозможности расторжения данного контракта любыми силами до момента полного упокоения Тома. Полагаю, магия посильнее любого демона будет. Пожелав друг другу удачи, мы собрались расходиться, когда я успел пожелать Малфою поторопиться с помолвкой. Я-то сделку с Гринграссом проведу, а вот успеет ли Малфой скрепить помолвку до того, как Том восстанет, и гринграссы перепугаются. Хотя те как-то выкрутились в прошлый раз от участия даже финансово, а теперь даже не знаю. Еще и Дафна с Натом помолвлена. Что ж, Гринграсс сам голову в петлю сунул еще раньше, чем я на него вторую надел, так виноватым себя чувствовать я не собирался. Совесть моя, считай, что чиста. Спустя 15 минут, за которые я успел смотаться в Мэнор, где забросил книги в тайник в галерее, я вернулся в банк на встречу с Гринграссом. Хорошо, что мы успели с Люциусом все закончить пораньше, а то не хотелось бы опаздывать на вторую встречу. Лорд Гринграсс явился ровно минута в минуту, в то время, как я уже ждал его в переговорной комнатке. Здесь и сейчас с нами присутствовали наши поверенные гоблины, чтобы заключить договор о купле-продаже по всем правилам. Собственно, мы полностью спихнули это дело на гоблинов, лишь озвучив условия соглашения. Заполнив купчую со всеми условиями касательно ферм, то есть дальнейших поставок продукта с них трем родом со скидочкой, я взял клятву с Гринграсса о том, что право наследования рода будет передано младшей сестре. Лицо сиятельного лорда сегодня выражало вселенскую грусть. Я не слишком сведущ в значимости того действия, на которое я подписал Гринграсса, но, видимо, репутацию рода это подтачивало, и конкретно авторитет нынешнего главы и лорда, как родителя, не смог воспитать достойную наследницу. Да уж, наверное, стоило бы пожалеть Генри, если бы я не был в своем праве, и Дафна не была такой стервозиной. Все чин по чину. Вот так я сбросил крупную крапленую карту, а то уж больно мне руку жгла та информация о контракте, а теперь и второй владелец информации о нем повязан обетами. Вечер того же дня. Гринграсс Мэнор. Хочу с тобой серьезно поговорить, дочь. Голос отца предвещал грозовые тучи. Будут громко орать и карать молниями. Девушка это хорошо научилась предчувствовать и теперь мысленно перебирала свои проступки и пыталась к каждому придумать достаточное оправдание, но видит Мерлин, не ожидала она того, что произошло, ты нанесла оскорбление родом Пиверелу и Поттер своими действиями. Дафну буквально мороз пробрал от этих слов. Оскорбление роду, тем более столь звучному, у которого в поддержке еще и род Блэков не предвещало ей радости уж точно. Свои действия на балу она не считала оскорблением, лишь язвительными комментариями, тем более все было взаимно, а вот раньше. Советую рассказать самой, что именно ты сделала, при каких обстоятельствах и с какой целью, иначе придется прибегать к легилименции. Угроза не была столь устрашающей, но приятным от этого процесс с легилименцией не становился. Однажды, после событий второго курса она подверглась от отца подобному из-за того, что не уследила за младшей сестренкой и та попала под действие темного артефакта. Суровых репрессий в прошлый раз она избежала, но тогда и не просили ее о том, чтобы все рассказать самой. Теперь же с ней считались, а значит, и спрос за дела ее будет другой. Дафна отнюдь не была глупой, прекрасно понимая, что выложив все, как было на самом деле, и ей придется расплачиваться чем-то, посерьезнее летних поездок на море и свободы вне поместья. Домашний арест будет сниться ей после того, как она выложит все, как на духу. С другой стороны, Поттер подтвердил клятвой, а значит, если будет надо, то и расскажет подробненько. Вот надо было ей тогда решить, что обыграть отношения с Поттером перед тем будет неплохой идеей. Ведь она же просчитала его, Поттер должен был быть слишком благороден, чтобы поступить так, как поступил сейчас, но ошиблась, дура, 10 раз дура. Решила поиграть с лордом, даже не наследником рода, и вляпалась.